Глава 2. Ценный металл богов. Часть 2. 10 воинов Вальхаллы, 20 воинов гномов. Это были все оставшиеся силы, не считая 3 воинов Вальхаллы и 5 гномов, которые не могли сражаться из-за полученных ран. Гномы вооружились круглыми щитами, мечами или топорами, а воины, потерявшие свои щиты под градом стрел, получили новые от гномов. Когда все приготовления были завершены, Цири подсчитала время. Скоро полдень. «Пошли!» Исаак поторопил воинов спереди. Цири последовала сзади. Крепость гномов была разделена, подземные проходы были соединены шахтами, а крепость была на поверхности. Место, где хранился Уру, было на поверхности, на 2-м этаже крепости. «Я уверен, до 2-го этажа мы не встретим ни единого воина, но там нас хорошенько встретят». Кажется, Исаак нервничал, его голос начал дрожать. Цири кивнула и сказала тихо Техо. «Техо, кричи, если что-то увидишь». Цири избегала всякой опасности, надеясь на Техо. Казалось, она начала ему немного доверять. За той дверью будет верхний этаж. Двигаясь разрушенным проходом, Исаак указал на металлическую дверь. Гномы дышали, прерывисто, держа оружие ближе к своим телам, а воины Вальхаллы застыли, смотря на дверь. Ну что же, придется сражаться очень быстро. Открыв дверь, они увидели огромный зал с высоким потолком, не похожий на проход. Гномы побежали со всех своих коротеньких ног, а воины Вальхаллы бежали очень осторожно. «Там! Их много!» Исаак и Техо закричали одновременно. Глаза Исаака смотрели направо, а Техо оглядывал тылы. Бежала дюжина тяжело вооруженных гнолов. Весь зал был взять кольцо. Появились красные буквы. «Бегите!» Цири приказала им бежать, а не сражаться. Исаак свернул за угол, и воины последовали за ним. «Идут спереди!» – крикнул Техо. Цири и Ролф достали арбалеты. Гноми и гнолы, которые бежали спереди, все упали, а Исаак вздохнул и закричал. «Прорывайтесь дальше сами!» Цири воины бежали вперед. Техо нес Рунефа, пробегая мимо гномов. «Разворот! Огонь!» Перед ними были только 10 гнолов, но позади них бежали дюжины. К тому же, казалось, гнолы бежали с ними в обход по путям, по которым они не знали. Гномы развернулись по команде Исаака, вставая в ряд и образуя ровный строй. Они вытащили 3 металлические штуки, которые выглядели как драконьи головы. Огонь полился из драконьих голов. Пламя мгновенно поглотило гнолов. «Простите меня», — говорил Исаак, смотря на горящих гномов. Несколько воинов Вальхаллы развернулись и восхитились огнем гномов. А Техо толкал очередного гнола спереди своим щитом, пробивая ему голову. «Вперед! Отсюда теперь только один коридор, мы задержим их тут!» Это было непростой задачей. Гнолы, поглощенные огнем, пытались двигаться вперед, а не падать на месте. К тому же их было очень много. Однако Цири кивнула. Исаак хмуро улыбнулся и протянул руку воину Вальхаллы, который тут же взял огнемет. «Пошли!» Цири не оборачивалась, Техо, бежавший позади, последовал ее примеру. Сзади слышали взрывы, крики гномов, скрежет металла. Предупредил Техо, поднимаясь по лестнице. 10 гнолов, защищавших комнату с Уру, бежали на них. Цири и Ролф стреляли из арбалетов, а воин с огнеметом улыбнулся. «И я, пожалуй, открою огонь!» Голова дракона обильно изрыгала пламя. Воины радовались, а гнолы кричали в агонии. «Не расслабляйтесь!» Исаак использовал 3 огнемета. Они не могли заполнить целый зал только с одним. Гнолы стреляли из арбалетов с той стороны пламени, а воины Вальхаллы бежали, прикрывая щитами по отдельности вместе вместо стены щитов. «Вальхалла! Уллер! Один смотрит на нас!» Их руки тряслись от каждого попадания стрелы арбалета, но воины не останавливались. Они размахивали мечами и топорами. «Идун!» Техо яростно орал и взмахивал Рунифаном. Он мельком взглянул на зал, но не увидел красных букв. «Откройте!» По приказу Цири 2 воина открыли огромную тяжелую мраморную дверь. Ролф и 3 воина хаотично стреляли из арбалета. Воин, ошеломленный эффектом огнемета, шел впереди, поливая огнем. «На потолке!» Страгос, тот, кто принес беду в крепость гномов, свисал с потолка. Так как говорили, Исаак и Ролф – серый монстр. Странными тату была покрыта не только голова, но почти все тело. Он бросился на воина с огнеметом, а тот, в свою очередь, развернул огонь на него. Но это было недостаточно. Ногти Страгоса резанули воина по руке. Руку отрезало этой атакой. Пламя из огнемета устремилось на пол, а Страгос по приземлению взмахнул рукой еще раз, отрезая голову воину. Кровь сочилась из тела воина без руки. Ролф и Цири пускали стрелы в монстра, а 2 воина своими щитами пытались оглушить его. Он побежал, подобно носорогу. Страгос отступил на 10 метров одним прыжком. «Убить их, мои слуги!» Гномы, гнолы, прятавшиеся в нескольких комнатах, начали выходить оттуда и напали на воинов. Их число превышало 20. «Стена щитов!» Цири подняла щит и зашагала вперед. Стрелы гнолов угодили им в щиты. Ролф заныл. Странно, их очень скоро возьмут в окружение, но Цири воина шли внутрь комнаты, удерживая строй щитов. Гномы, гнолы зарядили арбалеты, а Страгос наблюдал за группой. Тихо осмотрелся. Планировка комнаты была схожа с описанием Исаака. Каменная колонна была на той стороне, а наверху стояла святая наковальня. Техо даже не стал смотреть на Уру на верхушке наковальни. Он смотрел драконьими глазами повсюду, пока не нашел то, что искал. «Я пошел!» «Вперед!» Цири раскрыла стену щитов. Воины побежали на гнолов, отвлекая их внимание. Техо побежал. Он бежал не на Страгоса, не на святую наковальню, а куда-то к стене. Исаак рассказал, что Уру можно очистить только звездным и лунным светом. Ему было интересно, как можно было совместить очищение и эти вещи, не послушав Исаака. Он набрел на одну мысль. «Исаак, разве не говорил, что эта комната предназначалась для очищения Уру? Они очищали Уру тут. Для этого им нужен был звездный лунный свет. К тому же это место было на верхнем этаже». Когда он спросил Исаака, тот подтвердил его догадку. «Открывай!» Ролф крикнул. Техо потянул за ручку на стене. В этот момент с потолка послышался треск. Потолок открылся, как купол. Показалось солнце, которое было в зените. Гномы-гнолы, попавшие под прямые лучи, запищали. Те же, кто был прикрыт толстой броней, стали лишь медленнее двигаться. А все из-за Страгоса. Дым начал появляться на его теле. Он был в одних рваных тряпках. Он метался из стороны в сторону, пытаясь избежать солнца. Но разве можно от него спрятаться, если оно светит прямо сверху вниз, а потолок раскрыт полностью? «Сейчас! Убейте его!» Два воина побежали на него. Страгос раскинул руки в сторону, нашептывая что-то. Что-то тут не так. Цири оставила в покое гнолов и направила арбалет на Страгоса. Она пронзила его в плечо, но он перестал нашептывание. Татуировки на его теле стали проступать сильнее. «Цельтесь в голову!» Воин замахнулся топором сверху, а Страгос перешел от нашептывания заклинанию. Техо поднял голову вверх и понял, в чем дело. Сверху собирались темные тучи. Это было ненормально. Тучи собрались только над потолком крепости, закрывая солнечный свет. Топор упал ему на плечо. Страгос пронзил грудь воинам своими когтями. Они оба кричали от боли, но воин свалился первым. Страгос ужасно кричал. Техо посмотрел на потолок еще раз. Теперь там появились огромные буквы. «Отойдите от него!» – крикнул Техо. Ролф и остальные воины остановились, а ближайший к нему воин покрылся кислотой, которая полилась сверху. Воин орал. Черный монстр, напоминавший всем своим видом смесь летучей мыши и ящерицы, появился на потолке. Такой огромный. Размах крыльев был примерно 10 метров. Он стоял на краю потолка, поливая кислотой. Воины лишь избегали кислоты, отступая назад. Страгос хитро улыбнулся, двигаясь к стене. Казалось, он хотел оседлать монстра и залить все кислотой. Техо побежал, как и Страгос. Добежав до стены, Техо оттолкнулся от нее и прыгнул. Информация, сага, наступление воина подобно шторму. Страгос забрался на монстра, который стоял с опущенной головой. Техо летел в воздухе к ним. Не ожидавший подобного трюка от Техо, Страгос был сбитым и упал на землю. Техо спешно раскрыл руки и захватил монстра за шею. «Скинь его!» Страгос приказывал монстру. Монстр взлетел вверх. Казалось, он хотел скинуть Техо свысока. «Техо!» Тревожно закричали Цири и Ролф. Техо крепко сжимал шею монстра, понимая только одно. Ему было знакомо это чувство – езда верхом на монстрах. Полеты в небе на монстрах – ну, конечно. Рыцарь дракона Калстед был драконьим рыцарем. Грифоны, виверны были обычным делом. Он даже летал и сражался на самом сильном летающем монстре-драконе. Информация. Сага. Всадник драконов. Синхронизация 8%. Пустая строка заполнялась. Уровень синхронизации увеличивался. «Поверни голову!» Техо схватил монстра за голову. Монстр сопротивлялся, но повернул ее нехотя. Дух Техо подчинил его. Цири и Ролф смотрели изумленно. Страгос понимал, что дела идут не по плану. «Ну давай!» Техо приказал монстру лететь вниз. Он начал брызгать кислотой.